586. Голень. 5861. Задняя поверхность. Исходное положение пациента лежа на животе, а массажиста стоя со стороны больной ноги. Первое. Поверхностное плоскостное поглаживание обеими руками, начиная от пятки и заканчивая в нижней трети бедра. Второе. Попеременное растирание. Третье. Плоскостное глубокое поглаживание. Необходимо быть осторожным в области подколенной ямки. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание двумя руками. Шестое. Продольное непрерывистое разминание. Седьмое. Обхватывающее прерывистое поглаживание. Восьмое. Поперечное разминание. Девятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Десятое. Валяние. Одиннадцатое. Обхватывающее раздельно-последовательное поглаживание. Двенадцатое. Сотрясение или похлопывание. Тринадцатое. Общее поглаживание. 5862. Передняя латеральная группа мышц. Исходное положение пациента лежа на спине, валик подложен под область подколенной ямки, а массажист находится со стороны больной ноги. Первое. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание двумя руками от основания пальцев до нижней трети бедра. Второе. Попеременное растирание. Третье. Отглаживание двумя большими пальцами. Четвертое. Спиралевидное растирание большим пальцем. Пятое. Отглаживание большими пальцами. Шестое. Щипцеобразное разминание двумя руками. При этом массажист переходит на другую сторону массажного стола. Седьмое. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание. 5863. Ахиллово сухожилие. Исходное положение пациента лежа на животе, валик подложен под сгиб стопы, а массажист стоит со стороны больной ноги. Первое. Щипцеобразное поглаживание одной или двумя руками. Второе. Спиралевидное растирание подушечкой одного большого пальца. При этом большой палец другой руки служит опорой и располагается по другую сторону сухожилия. Следить, чтобы оба пальца находились всегда друг против друга. Третье. Щипцеобразное поглаживание. Четвертое. Щипцеобразное разминание двумя руками. Выполнять мягко и безболезненно, не применяя большой силы. Пятое. Щипцеобразное поглаживание. 5-8-7. Голеностопный сустав. 5-8-7-1. Задняя поверхность. Исходное положение массажиста, стоя у ножного конца массажного стола, напротив больной ноги пациента. Первое. Поглаживание подушечками больших пальцев снизу вверх из-под лодыжек. Стопу пациента берут в обе руки так, чтобы большие пальцы легли в углубление по сторонам ахиллового сухожилия параллельно ему, а остальные пальцы подхватывают стопу с тыльной стороны гамачком. Воздействию подвергается задняя стенка капсулы сустава. Второе. Спиралевидное растирание большими пальцами. Выполняется поочередно то одним, то другим большим пальцем. Исходное положение рук то же, что и при поглаживании. Третье. Поглаживание двумя большими пальцами. 5-8-7-2. Передняя поверхность. Исходные положения пациента лежа на спине, валик под ахилловым сухожилием, а массажиста прежнее. Первое. Обхватывающее давящее поглаживание. Второе. Попеременное растирание двумя руками от основания пальцев до середины голени. Третье. Поглаживание большими пальцами из-под лодыжек снизу вверх. Руки располагают так, чтобы большие пальцы устанавливались на тыльной поверхности голеностопного сустава, а остальные пальцы подхватывали стопу под пятку. Четвертое – спиралевидное растирание большим пальцем. Руки в прежнем исходном положении, большой палец осторожно раздвигает сухожилия разгибателей, проникая вглубь суставной щели со стороны передней стенки капсулы сустава. Пятое – общее обхватывающее непрерывистое поглаживание. Часто массаж голеностопного сустава заканчивается активными или пассивными движениями.